Глава 28. Припарковав машину у школы и вручив смущенному Майлзу конверт с адресом, Джесс отправилась искать Себастьяна Фредерикса. Нашла в столовой. Он ужинал в компании с несколькими мальчиками. Ребята пытались выведать у воспитателя, почему полиция закрыла Флит-хаус. «Вот женщина, знающая ответ на ваш вопрос. Инспектор собственной персоной». Себастьян выдал свою лучшую фальшивую улыбку и встал, прихватив пустую тарелку. За эти секунды Джаз поняла, что не ошиблась. Себастьян действительно носит на мизинце такое же кольцо, как у Эмили Конот. «Ребята, вы не могли бы...» Джаз жестом предложила им отойти. «Я немного поговорю с мистером Фредериксом, введу его в курс дела». «Вы нашли труп, инспектор?» — спросил один из мальчиков. «Труп парня, который повесился в подвале? Так говорят». «Займись-ка своими делами, Джеймс», — дружелюбно сказал Фредерикс. «Я подойду у Волсингем через час и уложу всех спать». Мальчики ушли. Не успела Джаз сесть, как Фредерикс предложил. «Вы не против поговорить на ходу? Я не успел собрать вещи на ночь. Перебираюсь у Волсингем-хаус с мальчиками, а полицейский предупредил, что на ночь Флит запрут». «Хорошо». Они покинули столовую, пересекли часовенную лужайку. «Что это за история про мальчика, повесившегося в подвале?» — поинтересовалась Джаз. Себастьян покачал головой. «Да, в общем-то, ничего. Фрагмент школьного прошлого, из которого ребята раздули историю». «Так мальчик и правда повесился?» Фредерикс нахмурился. «Правда. Только произошло это очень недавно». Показалась желтая полицейская лента вокруг Флит-хауса. Джаз поднырнула под ленту, Фредерикс следом. Перед входом расхаживал туда-сюда молодой констебль, грелся. «Добрый вечер, мэм». «Добрый вечер. Я войду с мистером Фредериксом, констебль». «Как скажете, мэм». В покинутом здании было темно и тихо. Фредерикс нашарил выключатель. Поёжился при виде коридора, ведущего к подвалу. Ну и денёк. До сих пор не верится. Бедный Джулиан. Вы еще не выяснили, что здесь творится? «Работаем над этим, мистер Фредерикс», — неопределенно ответила Джаз у дверей в его квартиру. «Я мигом, только кое-какие вещи соберу», — заверил он и вышел из гостиной. Джаз в ожидании бродила по комнате. На письменном столе стояла большая фотография пожилой пары. Вернулся Фредерикс с открытым портпледом. «Ваши родители?» — Джаз указала на фото. «Да. Они живы?» «К сожалению, нет. Давно умерли?» «Отец 15 лет назад, а мама — несколько месяцев», — ответил Фредерикс. «Понятно. У вас есть братья и сестры? «Нет, я один». «Родители жили в Норфолке?» «Да. Послушайте, инспектор...» — он насупился. «Причём тут моя семья? Давайте оставим эту тему, пожалуйста. Я любил маму и до сих пор о ней горюю». «Прошу прощения. Неудобно вас обременять, но можно мне стакан воды? Ужасно хочется пить». «Можно», — кивнул Фредерикс. «Вода из-под крана в ванной подойдет? Если хотите бутилированную, придется нам заглянуть на кухню». «Подойдет из-под крана, спасибо». Пока Себастьян набирал воду, Джаз метнулась к портпледу, схватила лежавшую сверху щетку для волос и сунула в карман. Фредерикс принес стакан. «Спасибо». Джаз глотнула тепловатой воды. «Полагаю, после маминой смерти все унаследовали вы?» «Да. То немногое, что осталось. 10 лет назад маме диагностировали болезнь Альцгеймера. Ей было всего 60. Последние 7 лет она провела в доме престарелых. Мне пришлось продать ее дом, чтобы оплатить сиделку. На это ушли почти все деньги». «Личные вещи мамы тоже достались вам?» «Конечно». Фредерикс уже закипал. «Почему вы интересуетесь?» «Мистер Фредерикс, извините за вопрос, но не были ли вы приемным ребенком? «Что?» «Нет, черт возьми, не был. А если и был, то мама с папой мастерски это от меня скрывали. Простите, инспектор, я человек благоразумный, однако ваши вопросы слишком уж личные и неприятные. Не понимаю, почему я должен на них отвечать? Я ведь не арестован?» «Нет, мистер Фредерикс. Последний вопрос. Когда вы родились?» 10 апреля 1965 года». «Отлично, это все. Джаз кивнула. «Благодарю вас за терпение». Себастьян в смятении взъерошил волосы. «Дело в завещании, верно? Так вот, позвольте вам сказать, я в таком же неведении, как и вы. Но тот факт, что Хью решил оставить мне свое состояние, не делает из меня преступника. Я уже жалею об этом наследстве. Спасибо за помощь, мистер Фредерикс. Не буду мешать вам собирать вещи. Сообщите констеблю о своем уходе. Идя через лужайку к машине, Джаз достала мобильный телефон. Роланд, это Хантер. Да, денёк еще тот. Нет, пока без новостей. Я бы хотела установить наблюдение за Себастьяном Фредериксом. Представьте к нему одного из своих сотрудников. Если Фредерикс покинет территорию школы, организуйте за ним слежку. И не упустите его, хорошо? Спасибо. Увидимся утром, я на связи. Затем Джаз позвонила Патрику, чей телефон оказался, как ни странно, отключен. Она выехала на береговую дорогу в направлении дома. Петляя по узким улочкам Клея, вдруг кое-что вспомнила. Решила вернуться к этой мысли завтра. Отперев коттедж, Джаз перешагнула порог и ощутила благословенное тепло. Сантехник оставил записку. Котел должен работать постоянно, иначе при резком похолодании могла лопнуть труба. Джаз готова была расцеловать сантехника, и неважно, во что обойдётся мазут. Она опустила на пол портфель, включила автоответчик и стала его слушать, параллельно набирая воду в чайник. Множество сообщений от строителя с объяснениями, почему он еще не приступил к ремонту. И одно от мамы, которая позволила себе уйти из больницы и переночевать дома. Судя по самочувствию папы, завтра его переведут из реанимации. Джаз с чашкой какао в руках поднялась на второй этаж, приготовила себе горячую ванну и погрузилась в нее с огромным удовольствием. Размышления над событиями последних суток, как личными, так и профессиональными, попытки их осмыслить — нет, в сегодняшнюю повестку вечера это не входило. Через 15 минут Джаз лежала под одеялом. Она вновь позвонила Патрику, раздраженно фыркнула. Мобильный до сих пор отключен. Набрала номер Изи, тоже голосовая почта. Оставила сообщение с просьбой утром первым делом навестить Рори и помочь ему вспомнить, что же он все таки сделал с полученным от Хью Данмана аспирином. Последний Джаз позвонила маме. Трубку сняли на втором гудке. «Алло», — послышался напряженный голос. «Привет, мам. Это всего лишь я. Слава богу. Я подумала из больницы. Прости, что напугала. Хотела узнать, как ты, как папа. Я тебя не разбудила?» «Нет, я просто дремала. Мне посоветовали принять снотворное, но я не хочу. Боюсь не услышать телефона». «Выпей снотворное, мама. Тебе тоже надо отдохнуть». «Как папа?» «Гораздо лучше, милая, правда. Хотя, как не устает твердить мне этот нудный врач, опасность еще не миновала». «Раз ты решилась уехать домой, значит, папе действительно лучше». «Так и есть, Джасмин. И если он продолжит в том же духе, то выкарабкается». «Твой папа — удивительный человек», — голос Селестри дрогнул. «Согласна. Надеюсь, навещу его в выходные. Я хотела бы приехать завтра, но расследование в самом разгаре, а Патрик в своем репертуаре», — со вздохом добавила Джаз. «Как? Я не знала, что Патрик тоже занимается этим делом. Сочувствую, милая». «Он и не занимался, но...» — Джаз зевнула. «Долго рассказывать, мам». «Бедная ты моя. Представляю, как ты рада». «Да уж. Однако, как ни странно, мне это пошло на пользу. Помогло вспомнить, почему я была несчастна и почему ушла от Патрика. Развеяло оставшиеся романтические мысли». «Не суди себя строго, Джаз. Мы все помним хорошее и стараемся забыть плохое. Такова человеческая природа. И спасибо за нее Господу. Вот только забывчивость иногда опять выводит нас на неправильный курс», — пробормотала Джаз. «Вчера Патрик очень тебе помог, правда?» — ласково заметила Селестрия. «Думаю, когда его эго не задето, и он не ощущает никакой угрозы, Патрик готов о тебе заботиться. Это не значит, что мы считали его подходящей для тебя парой. Порой любовь весьма разрушительна». «Да, полностью согласна», — Джаз вновь зевнула. «Ладно, мам, пообещай, пожалуйста, держать меня в курсе. Завтра у меня работы по горло, и я буду очень благодарна тебе за сообщение о папе». «Конечно. Ложись-ка ты спать. И удачи на завтра». «Спасибо, мам. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, родная. Сладких снов». Блаженно кутаясь в одеяло, Джаз лежала в темноте и думала о всех тех людях, чью жизнь любовь не обогатила, а разрушила. В половине восьмого утра Джаз постучала в двери Дженни Колман. «Кто там?» «Инспектор Хантер, мисс Колман. Простите за ранний визит, я хотела застать вас до ухода в школу. Можно войти?» «Ну, конечно, инспектор». Дженни, явно разволновавшись, провела Джаз в гостиную. «Я что-нибудь нарушила?» Джаз села на диван. Дженни пристроилась на краешке кресла напротив. Нервно стиснула руки. «Нет-нет, я просто решила, что интересующий меня вопрос лучше обсудить наедине». «Ох, инспектор, о чем вы?» — испуганно спросила Дженни. «Перейду сразу к делу», — мягко начала Джаз. «Вчера вечером я посетила леди Эмили Коннет. Она рассказала мне о вас и о Корине Коннете, а также о ребенке, которого вы родили 40 лет назад». Дженни словно пощёчину получила. Она сидела молча, глаза медленно наполнялись слезами. «Простите меня», — попросила Джаз. «Я понимаю, что тема для вас болезненная, но мне нужно знать, права ли Эмили Коннет. Вы действительно родили ребенка от Корина?» Дженни оцепенела, кивнула. Достала из рукава носовой платок, приложила к глазам. «По словам Эмили, вы узнали о беременности лишь после смерти Корина». Дженни вновь сумела лишь кивнуть. «И Хью Данман вам помог?» «Да, да, помог», — умудрилась прошептать Дженни. «Он проявил такую доброту. Не знаю, что бы я тогда без него делала. Хью все устроил, а затем нашел мне место здесь, в Святом Стефане. Я не выдержала бы возвращения домой, понимаете, к маме с папой. Они жили и работали в поместье Коннетов». «Понимаю», — тихо сказала Джаз. «Ребенка отдали приемным родителям?» «Да». «Мальчик или девочка?» «Мальчик», — Дженни вытерла глаза. «Чудесный маленький мальчик». «Ясно». Джаз ощутила прилив адреналина. «Дженни, вы догадываетесь, кто его усыновил?» «Нет, с этим у монашек было очень строго. Они считали, что нам, роженицам, лучше не знать дальнейшую судьбу малышей. Правильно считали. Какой смысл? Детей все равно не вернуть». Дженни громко высморкалась. «Худший день в моей жизни. Я родила и через несколько часов лишилась ребенка. Потом приходит молоко. Ты еще вся слабая. И монашки перевязывают грудь, пока молоко не перегорит. Простите, инспектор, вам такое ни к чему». «Дженни». Джаз подалась вперед, решив проверить свою гипотезу. «Вы не оставляли монашкам какой-нибудь вещи, чтобы те передали ее новым родителям малыша?» «О, нет, мне бы ничего подобного не разрешили». Дженни покачала головой. Однако в глазах мелькнуло сомнение. «Точно, Дженни?» «Да, да, я ничего не оставляла монашкам. Честное слово». Джаз попробовала зайти с другой стороны. «Хорошо. Сформулирую вопрос иначе. Возможно, вы сумели спрятать что-нибудь на младенце. К примеру, небольшую вещицу, которую новые родители нашли бы и сохранили до его взросления». Дженни в ужасе прикрыла платочком рот. «Откуда вы...» «Да, да, спрятала. Спрятала». Она расплакалась по-настоящему. «Я мечтала, чтобы мой мальчик узнал о своем происхождении. Он сын лорда, пусть отец и умер, а мать — обычная поломойка, от которой Коннеты хотели избавиться». «Ничего, Дженни, поплачьте». «Простите, инспектор, вы все знаете. Для меня это просто шок. Я столько лет хранила тайну, понимаете?» «Понимаю. Но беда в том, что всего я не знаю. Я вас вовсе не осуждаю, Дженни, не подумайте. Лишь прошу, помогите собрать кусочки головоломки. И поскорее. Если вы в силах продолжать, скажите, пожалуйста, что именно вы спрятали на ребенке. Я дала ему кольцо. Кольцо с печаткой, на которой выгравирован герб Коннетов. Меня за это не накажут? Я его не крала». «Нет, Дженни, не накажут». «Где вы спрятали кольцо?» «Ну...» — та шмыгнула носом. «Перед тем, как забрать малыша, монашки оставили меня с ним на несколько минут. Его уже одели, чтобы передать новым родителям». Дженни улыбнулась. «Такой миленький, в шапочке и башмачках. И такой крохотный. На нем под ползунками был подгузник. Знаете, старомодный, из махровой ткани. Сейчас такими уже не пользуются». Он застегивался на большую булавку. И меня осенило. Я расстегнула булавку и надела на нее кольцо. Потом скрыла все в складках подгузника и натянула ползунки. Она вздохнула. Я так и не узнала, что стало с кольцом. Может, его нашли монашки? Или родители позже не захотели его хранить, чтобы ничего не напоминало о прошлом малыша? Сердце Джаз сжалось от сочувствия. «По-моему, Дженни, вы это здорово придумали. Я вами восхищаюсь. Правда-правда. Я бы все отдала, лишь бы оставить мальчика себе. Дженни всхлипнула. Это была частичка Корина. Понимаете, я любила его. До сих пор люблю, хотя он умер 40 лет назад. Думаю о нем и о нашем малыше каждый божий день. Джаз потянулась к Дженни, взяла за руку. Представить не могу, что вам пришлось пережить. Дженни грустно кивнула. Да. Ужас, как тяжело пришлось, но я справилась. С трудом, добавила она. По крайней мере, у меня был Хью. Он ведь тоже любил Корина. Это нас объединяло. Понимаю, Джаз кивнула. Скажите, откуда у вас взялось то кольцо? От Хью, призналась Дженни. Он пару раз приходил в монастырь, куда меня отослали. В последний раз незадолго до родов. Вынул кольцо из кармана и отдал мне на память о Корине. Наверное, он меня пожалел. Дженни слабо улыбнулась. Так мило с его стороны. Да, очень мило, согласилась Джаз. А вы рассказали Хью, что сделали с кольцом? Конечно, Дженни кивнула. Чтобы он не думал, будто я потеряла подарок. Хью тоже одобрил мое решение. Сказал, это символический жест. И неважно, что с кольцом случилось дальше. На глаза Дженни навернулись слезы. О, Господи, мне так его не хватает. Кроме Хью и моей лучшей подруги Мэнди, никто о ребеночке не знал. Хью, похоже, очень к вам проникся, улыбнулась Джаз. Правда, кивнула Дженни. Даже оставил мне что-то в завещании, благослови его Господь. Хотя из-за переполоха в школе я пока не доехала до Лондона и не знаю, что именно. Помедлив, Джаз сказала. Дженни, вы слышали, кому завещано остальное имущество? Та покачала головой. Нет. Так вот, Хью оставил все Себастьяну Фредериксу. Дженни подняла брови. Воспитателю? Вот странно. Помнится, Хью говорил, что всегда недолюбливал Себастьяна, даже когда тот был ребенком. Они были как небо и земля, эти двое. Но хорошо дополняли друг друга во Флитхаусе. А что вы сами думаете о мистере Фредериксе, Дженни? Та пожала плечами. Пожалуй, согласна с Хью. Мальчиком он всегда был малость хулиганистым, и Хью считал, что тот, как воспитатель, слишком часто прибегает к физическому наказанию. С другой стороны, вероятно, кое-кому из этих парнишек нужна сильная рука. Так вы не догадываетесь, с чего бы Хью оставлять все человеку, который ему никогда особенно не нравился? Дженни покачала головой. Понятия не имею, инспектор. Если желаете знать мое мнение, все это кажется весьма странным, но не мне судить. Уверена, у Хью были на то причины. Он никогда и ничего не делал спонтанно, благослови его Господь. Да, я тоже слышала, что он был очень осмотрительным человеком. Интересно, что же заставило Хью изменить завещание в пользу Себастьяна? Ума не приложу. Если только... Джаз осторожно подбирала слова. Дженни, что если Хью недавно увидел на ком-то нечто, некую вещь, по которой опознал вашего усыновленного ребенка. «Не пойму, куда вы клоните, инспектор». Дженни явно растерялась. «Вы о чем? «О кольце Дженни», — негромко сказала Джаз. «Том самом, которое я спрятала на ребеночке? «Да». Дженни молча села, уставившись на Джаз, и та продолжила. «Ваш сын родился 40 лет назад? В этом году ему исполнилось бы 40», — подтвердила Дженни. «В каком месяце?» «В апреле. 4 апреля». «4-го», — Джаз нахмурилась. «Вы уверены?» «Простите, инспектор, но уж такую дату я бы не забыла, правда?» «Нет, разумеется. Дженни, большое вам спасибо за помощь». Джаз поднялась с дивана. Дженни тоже встала и схватила ее за руку. «Инспектор, не оставляйте меня вот так. Вам известно, кто мой сын, да? Пожалуйста, скажите. Пожалуйста». Лицо бедной женщины выражало полное отчаяние. «Дженни, я не имею права делиться непроверенными сведениями». Джаз старалась говорить как можно мягче. «Дайте мне установить факты, и обещаю, вы узнаете первый. Возможно, речь о простом совпадении». «Значит, Хью увидел человека подходящего возраста, и этот человек носил кольцо, которое я отдала своему ребенку. Таких колец, возможно, много. Нет, кольца давали только прямым потомкам Конатов. Помнится, Хью говорил, что других просто не существует». «Значит, кто-то мог сделать копию», — предположила Джаз. «Но зачем? Для других людей оно ничего не значит», — Дженни покачала головой. «Нет, если бы Хью увидел это кольцо, он бы знал, настоящее оно или нет. «О, Господи!» — Дженни опустилась в кресло. «Я знаю, кто это. Знаю, кто мой сын. Так вот, почему Хью оставил ему все свои деньги, да? Потому что он был сыном Корина. И моим. Пожалуйста, скажите, Себастьян Фредерикс мой ребёнок, да?» У неё начиналась истерика. Джаз взяла дрожащие руки Дженни в свои. «Я пока не знаю, правда. Себастьян действительно носит перстень-печатку. Такой же, какой вчера вечером я видела у Эмили Коннет. И он сказал, что его мать умерла всего несколько месяцев назад, то есть она вполне могла оставить кольцо по завещанию. Это объяснило бы, почему он начал носить его только недавно. И да, странно, что Хью изменил завещание в пользу Себастьяна, но мы не должны строить предположений, пока не получим неопровержимое доказательство». «Как я могу их не строить?» Дженни вырвала руки из ладони Джаз. «Я знала Себастьяна с 13 лет, и у меня никогда даже мысли не было, что он мой...» Она прикусила губу, не в силах произнести слово. «Если уж кто-то должен был догадаться, так это я, правда?» «С чего бы, Дженни? Пожалуйста, постарайтесь успокоиться. К счастью, я могу получить доказательства. Леди Коннет сохранила прядку волос Корина в детском альбоме. Если его волосы соответствуют волосам Себастьяна, мы будем точно знать, что это ваш ребёнок». «Я тоже», — пробормотала Дженни. «Что тоже?» Дженни встала и подошла к серванту. Порылась в глубине выдвижного ящика, вытащила потрёпанный коричневый конверт и подала Джаз. «Вот, взгляните». Джаз достала содержимое конверта. Там лежал локон светло-золотистых волос и чёрно-белая фотография. При виде нечётких контуров младенца на глаза набежали слёзы. «Хью одолжил мне свой бокс Брауни. Вы не помните, наверное, были у Кодака такие дешёвые камеры, чтобы я могла сфотографировать своего ребёнка», — объяснила Дженни. «Мне пришлось торопиться, поэтому качество ужасное. Помню, я обрыдалась, когда Хью отдал мне проявленный снимок, потому что малыша почти не видно». «А это волосы младенца?» «Да, я украдкой отстригла прядку». «Дженни, пожалуйста, позвольте забрать их на время. Чем больше материала получат генетики для сравнения, тем больше у нас будет шансов получить неопровержимые доказательства». «Да, конечно, возьмите». «Спасибо». Джаз сунула локон в целлофановый пакет и положила в карман. «Мне пора. Огромное спасибо за помощь». Джаз вышла из гостиной в прихожую. Дженни последовала за ней. «Знаете, самое грустное, что я все эти годы хотела знать, что произошло с моим мальчиком. Где он? Кем стал? Попытается ли меня найти? А теперь может статься мой сын, человек, который вырос у меня под носом, который мне не слишком нравился мальчиком и которого я недолюбливала, когда он вырос», — вздохнула Дженни. «Насмешка судьбы, да? Давайте просто подождём и посмотрим, что лабора...» «О, Господи! Господи, Боже!» Рука Дженни внезапно взлетела к губам. «Что такое, Дженни?» — испугался Джаз. «До меня вдруг дошло. Почему вас интересует родство Себастьяна и Корина? Это из-за Чарли, да? Вы думаете, если Себастьян узнал, что он сын Корина, то захотел избавиться от Чарли и заявить права?» В дверь позвонили. «О, Господи, сегодня здесь прямо-таки площадь Пикадилли», — воскликнула Дженни, открывая дверь. «Привет, Мэдди». Джаз оказалась лицом к лицу с чопорной сестрой-хозяйкой Флитхауса. «Доброе утро», — поздоровалась она с гостей, потом повернулась к Дженни. «Мне пора». «Спасибо, инспектор. Буду ждать от вас вестей», — сказала Дженни. «Удачи». Две женщины смотрели, как Джаз прошла по дорожке и исчезла из виду. «Зайдёшь, Мэдди?» «Нет, я на секунду по дороге в школу. Относила доктору в городе пробы одного из мальчиков. Подозреваем, у него мононуклеоз», — объяснила Мэдди. «Ты в порядке, милая? Что-то бледновато». «Неудивительно, когда во Флитхаусе такое творится», — вздохнула Дженни. «Подожди меня. Возьму пальто и пойду с тобой». Через две минуты они покинули бунгало и направились в школу. «Я просто заглянула извиниться, что пришлось отменить нашу встречу. Как я сказала, машина в ремонте. Я вот подумала, может, сходим в кино на следующей неделе?» — спросила Мэдди. «Да, отлично», — автоматически ответила Дженни, всё ещё думая о словах инспектора. «Ещё не знаю, когда у меня будет свободный вечер», — добавила Мэдди. «Ну, сейчас всё малость сумбурно, да?» «Пожалуй. Переселить всех мальчиков из Флита в другой корпус. Ой, надеюсь, полиция скоро со всем разберётся, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Чего, кстати, хотел инспектор?» «О, кое-какие административные вопросы. Ничего важного. Похоже, никто не в курсе, что происходит», — вздохнула Дженни. «Столько проблем в этом семестре. Ужасно для репутации школы». «Да, ужасно. Но пока мистер Джонс не займет более жесткую позицию, улучшений ждать не приходится». «Мистер Джонс старается, ты же знаешь», — вступил из-за начальника Дженни. «Ему надо всем угодить. Правлению, родителям, детям. Кстати, о детях. Юный Рори вернулся в школу?» «Нет. Сомневаюсь, что он вообще туда вернется, учитывая произошедшее. Будь он моим сыном, держала бы его целым и невредимым дома. Приглядывала бы за ним. У его матери теперь никого больше не осталось. А Рори такой хрупкий малыш. Может, ему лучше в обычной школе?» «Да». Мысли Дженни обратились к ее собственному, давно потерянному сыну. «Может быть». «А детектив точно администрацией интересовалась? Ты какая-то рассеянная». «О», — Дженни зевнула, — «просто устала, вот и все. Помочь мистеру Джонсу не сойти с ума, когда тут такое творится, — нелегкая работа. Хотя...» — Дженни вздохнула. «Мэнди, мне бы хотелось кое о чем с тобой поговорить». Они остановились перед главным зданием школы. «Да?» «Да», — Дженни кивнула. «Она просто взорвется, если не расскажет кому-нибудь о том, что узнала от инспектора». «Послушай, если сможешь, приходи ко мне во время обеда», — предложила Мэдди. «Я буду в медкабинете, но мы могли бы забежать ко мне на квартиру и перекусить». «А меня пустят во Флит?» — спросила Дженни. «Его же опечатали». «Медкабинетом позволяют пользоваться в течение дня. Встретимся в час у заднего входа, хорошо?» «Ладно», — кивнула Дженни. «Мне очень нужно с тобой поговорить». «Спасибо, Мэдди, увидимся позже». Она помахала подруге и направилась в приёмную.